Глава 28. Новость о преображении чердака моментально разнеслась по дворцу, и в обновленное помещение устремились толпы придворных, а стажеры укрылись в своих комнатах. Парни после перегрузки завалились на кровати и позволили себе вызвать лакея, чтобы им принесли жареного мяса, да побольше, и бутылку с красным вином. Слуги уже знали, как выложились молодые маги, поэтому подносы доставили им быстро. Агня тоже хотела упасть на кровать и вызвать горничную хотя бы с чаем и булочками. Но, увы, в комнате ее ждал наследник. Первым делом он привычно бросил девушку диагност и нахмурился. «Безобразие! Нельзя так пренебрегать своим состоянием!» Потом шагнул вперед, приобнял девушку за талию и накрыл своим плащом. Один миг, и они в особняке, купленном перед началом стажировки. На появление магов в холле собрались сигналки. Тут же из своей каморки появился дворецкий. «Мясо, горячего отвара и пирожных», — скомандовал Йогель, придерживая ученицу. «Повару скажите, мясо должно быть свежим и сочным. А пока он стучит сковородками, камеристку госпожи в ванную. Срочно!» Служанка примчалась через полминуты и сразу захлопотала над хозяйкой дома. Вынуть шпильки, расшнуровать корсет, снять обувь. Ванна набиралась быстро благодаря парочке артефактов. Пока Агния избавлялась от своего платья брони, не допуская служанку к помощи. Очень уж сложная там была система защиты. Камеристка добавила в воду травы из указанного магичка мешочка, размешала, приготовила мыло в горшочке, полотенце, крем и гребень. Все, чтобы помочь девушке максимально расслабиться и восстановиться после сильной волжбы. Между тем на кухне вовсю шипели сковородки. Повар благословлял дворецкого, соблюдающего обычаи дома и закупающего продукты согласно заранее составленному меню. Теперь запас свежих антрикотов шипел в духовом шкафу, в кастрюльке булькали овощи, а сам повар стремительно жарил колбаски, чтобы залить их дюжиной яиц. Магистр Йогель тоже проголодался, бродя тенями. Через полтора часа Агня, одетая в просторное домашнее платье, спустилась в столовую и буквально сходу выпила чашку бульона, закусив сухариком и яичком всмятку. Наставник уже расправился со своей яичницей и, не торопясь, пил кофе с пирожными. Едва чашка с бульоном опустела, дворецкий немедля подал девушке блюдо со стейком и с удовольствием наблюдал за тем, как ловко и абсолютно верно девушка разделывает кусок мяса, не забывая про овощи. Запивала магичка все это компотом, но вино ей не особо нравилось. Когда же девушка наконец насытилась, магистр, ничего не объясняя, вернул ее в комнату во дворце, не забыв переместить туда же платье. «Вот и поговорили», — удрученно сказала Агния, плюхаясь на кровать. У нее накопились вопросы к наставнику, но тот явно не желал на них отвечать. Впрочем, поразмыслив, девушка решила, что на сегодня ее миссия окончена и легла, наконец, спать, сытая и довольная. Во сне она опять почему-то ходила по дворцу, только смотрела на все прекрасные интерьеры снизу, знала множество потаенных местечек и лазеек и даже знала, как пробраться в королевскую сокровищницу. Проснувшись в легком поту, Агния решила, что сон фальшивый, возможно, вызван усталостью и магическим истощением, но, посмотрев в окно, убедилась, что там едва брежет рассвет. Даже служанки еще не начали греметь угольными ведрами, а из соседнего покоя доносился молодецкий храп. Быстро приведя себя в порядок, девушка решила быстренько, еще до завтрака, проверить свою теорию. Из крыла для слуг она перешла в женское крыло дворца, немного покружила по весьма похожим между собой галереям и, наконец, нашла то, что искала. Потайной ход, спрятанный в нижней панели одной из гостиных. В столь ранний час тут никого не было. И вообще эта часть женского крыла считалась детской. так что даже фрейлины заглядывали в эти покои нечасто. Присев на корточки, девушка надавила на угол панели и страшно удивилась, когда она открылась как дверь с легким щелчком. Магический импульс показал лишь наличие коридора. Размыслив и погладив свои кольца-артефакторы, способные при необходимости становиться котлетом, Агня нырнула в проход. Счастье, что она была худощавой. Вот только юбка. Зацепившись в очередной раз за неровность кладки, девушка ругнулась себе под нос, отцепила юбку, оставшись в штанах, и поползла дальше. Почему-то память легко вела ее по лабиринту, подходящему разве что для ребенка 3-4 лет. Повороты, изгибы, лесенки. Взрослой девушке пришлось всюду передвигаться ползком. Зато на стене тускло сияли белые осветительные камушки, а на поворотах и развилках красовались метки, которые Агния понимала. Еще кое-где встречались такие же низкие двери, слуховые трубки и глазки, но до них девушке не было дела. Ее тянуло куда-то вперед, так что она не отвлекалась на припрятанные в нишах детские игрушки, какие-то корзинки с окаменевшим печеньем, пыльные одеяла. Она ползла, ползла и ползла, пока, наконец, не вывалилась почти кубарем в небольшой зал с постаментом, на котором лежала огромная книга. Агния очень аккуратно встала на ноги, обошла зал по периметру, выяснила, что окон нет, а единственная дверь запечатана очень неприятной печатью. Наконец подошла к огромной книге и заглянула в нее. «Здравствуй, милая», — пробежала по желтоватому пергаменту строчка. «Я так долго тебя ждала!»